Глава 8. Преобразование. После того, как возмездие совершилось, Эммануил стал чаще встречаться с жителями города, утешать их добрым словом и укреплять духовно. Примечание. Посещение Эммануила горожан свидетельствует о том, что когда мы отдаем сердце Христу, Он дает нам почувствовать свое присутствие, оказывая нам свою милость. Он объявил городу, что для защиты его назначит из жителей военачальника, который будет иметь под своим началом 1000 воинов. Он позвал к себе горожанина по имени Ожидание и приказал ему тотчас идти в крепость и привести во дворец воина Опытность, который был под началом вождя Веры. Примечание. Как после победы в войне отличившиеся получат награды и повышение, так после войны духовной душа обретает опыт. Он необходим душе в ее борьбе с грехом. Это знание и путеводитель души по пути следования за Христом. Опыт приобретается в вере, которая крепнет от боя к бою. Ожидание отправился исполнить приказание и привел к Эммануилу средних лет воина. Жители хорошо знали его, родившегося и выросшего в их городе. Все любили и уважали его за мужество, разумную осторожность и благонравие. Эммануил торжественно объявил воину Опытность, что назначает его военачальником на 1000 воинами, и вручил ему грамоту, скрепленную печатью. И в тот же час военачальник затрубил в трубу, созывая добровольцев. Примечание. Звуками трубы Опытность созывает под свои знамена чувства христианской души. Жизнь — школа опыта, Слово Божие — руководство его, а Святой Дух — наставник. Множество юношей стали приходить к нему для поступления на службу. Лучшие семьи города посылали к нему своих сыновей. Таким образом, Опытность поставил под ружье 1000 человек. Своим адъютантом он назначил молодого воина по имени Понимание, а знаменосцем — Память. Стяг войска был белого цвета, а на гербе были изображены мертвый лев и мертвый медведь. После того, как было набрано войско, старейшины города собрались во дворце, чтобы выразить Эммануилу от всех жителей души сердечную благодарность за спасение и великую милость к ним. Вскоре Эммануил объявил, что он желает внести поправку в кодекс законов и дать больше прав и привилегий своему народу. Просмотрев старый свод законов, он сказал: «То, что ветшает, близко к разрушению. Душа получит новые законы, более соответствующие ее современному состоянию». Вот краткое изложение необычной гарантии великой и вечной милости Эммануила. Примечание. Новые права, обязанности и привилегии получает человек, когда в нем начинает обитать Христос. Это не только духовное освобождение человека из-под власти греха и осуждения, но и приобретение духовной радости, достояние лишь уверовавших и возлюбивших Христа как своего Господа, Искупителя и Учителя. Полное отпущение грехов. Все, что было сделано человеком, когда он был под властью сатаны, перечеркнуто кровью Христа. Дарование слова, утешения и отрады. Священного Писания. Оно наставляет, утешает и дарует радость в жизни. Благодать, которую мы получаем от Христа. Власть над миром. Первый человек был повелителем и обладателем всего видимого мира. После грехопадения он был лишен этого права. Христос возвращает ему его, искупив грех. Свободный доступ к Царю. Дети Божии получают право обращаться к Отцу, которым они усыновлены, со всеми своими нуждами через молитву. Власть над плотью даруется Христом обновленному сердцу. Все эти права распространяются лишь на обновленных во Христе Иисусе. Эммануил из любви к душе, во имя Отца своего и по своему милосердию, дарует возлюбленной душе